Выпрямившись, сидел Сиддхартха, постигая искусство сдерживать дыхание. Учился обходиться малым количеством воздуха, учился останавливать дыхание. Он учился, начиная с дыхания, замедлять удары сердца, пока они, становясь все реже и реже, почти совсем не затихали. Поучаемый старейшим из саманов, Сиддхартха упражнялся в самоотречении, в самоуглублении по новым правилам, по правилам саманов. Пролетала над бамбуковым лесом цапля. Сиддхартха принимал ее в свою душу, сам становился цаплей, летел над лесами и горами, пожирал рыбу, испытывал голод цапли, говорил на языке цапли, умирал смертью цапли. Лежал на песчаном берегу мертвый шакал, и душа Сиддхартхи устремлялась к нему, забиралась в мертвую оболочку, становилась трупом шакала, лежала на песке, разбухая, источая зловоние, разлагалась, раздираемая гиенами, терзаемая стервятниками, становилась скелетом, обращалась в прах, уносимый ветром в поля. И вновь возвращалась душа Сиддхартхи, и, изведавшая печальное упоение круговорота, претерпевшая смерть и тлен, томилась новой жаждой, подстерегая, подобно охотнику, случай, брешь, сквозь которую можно вырваться из круговорота туда, где начало и конец причин, туда, где нет места страданиям, где начинается вечность. Он убивал свои чувства, он убивал воспоминания, он ускользал от своего «я» в тысячи чужих образов, был животным, падалью, камнем, деревом, водой, но каждый раз солнце светило или луна, он возвращался в свое «я» и, увлекаемый круговоротом, чувствовал жажду, преодолевал жажду, чувствовал новую жажду. Многому учился Сиддхартха у саманов. Разными путями, ведущими прочь от «я», учился он идти. По пути самоотречения шел он через боль, через самоистязание и преодоление боли, голода, жажды, усталости. По пути самоотречения шел он через медитацию, через очищение разума от всего земного, иллюзорного. Разными путями шел Сиддхартха к своей цели. Тысячу раз покидал он свое «я», часами и днями оставался вне «я». Однако каждый путь, ведущий от «я», неизбежно приводил его назад к «я». Неотвратимым концом тысячекратных попыток бегства от «я», погружения в ничто, пребывание в животном, в камне, было возвращение, жестокая минута, когда он, светила ли луна, сияло ли солнце, царил ли мрак, снова становился самим собой Сиддхартхой, вновь испытывал муки ненавистного круговорота.